Мысленно вбрасываю все доступные очки в первое начало, надеясь, что это сработает, на всплывшее окно даже не обращаю внимания, а потом заслоняю девушку своим телом, постаравшись сместить нас так, чтобы в меня влетело поменьше копий. Я ощущаю, как в правый бок втыкается оружие, разрывая плоть. В следующий миг то же самое происходит с правой ногой, а потом приходит черед левой лопатки. Удивительно, что из всех выпущенных снарядов в меня попало только три, но главное, что Харли не пострадала. Не успеваю порадоваться, как меня накрывает волной ослепляющей боли, и я заваливаюсь на клоунессу, теряя сознание. А-а-а! С диким криком пытаюсь вскочить с кровати, но сильные руки укладывают меня обратно. «Мистер Джей, все хорошо, лежите смирно, дайте ранам зажить». Ха-ха-ха! Сглаживание эмоционального пика. Боль в спине и ноге мгновенно отступает, пока мозг анализирует ситуацию. «Значит, я все же выжил? Неплохо. Надо взять себе в привычку почаще вспоминать о междумирье во время сражения, а то в этот раз откат пришелся слишком не вовремя. Рядом точно сидит моя помощница, и это ее голос я услышал после пробуждения. Значит, все хорошо, но стоит уточнить. Харли, ты в порядке? Тебя не задело? Со мной все хорошо, мистер Джей, а вот вас неплохо потрепало. Хах, да ладно, не в первый раз, и не из такой жопы выбирался. Слушай, я тут подумал, может, с твоей подругой стоит поговорить через месяц, когда она остынет. Думаю, она пока не готова выходить в свет, раз на людей так кидается, и говорить с ней желательно предварительно связав и убрав подальше все растения. О, связывание обязательно будет, злорадно протянула моя помощница. Давай приступай. К чему? Это я не вам, мистер Джей. Я почувствовал шевеление в районе паха, кто-то неловко расстегнул мне штаны, достав мое достоинство наружу. Только не говорите мне. Открываю глаза и приподнимаю голову, видя одну примечательную рыжую шевелюру с несколькими розовыми цветами в ней. Я лежу на кровати из листьев, пока Эйсли с сомнением смотрит на мой член. Слева от меня сидит Харли, которая не сильно подталкивает голову злодейки. Начинай, М. Не знаю, что тут происходит, но давайте обойдемся без принуждения. Дриада бросила на меня серьезный взгляд из-под нахмуренных бровей. Никто тут никого не принуждает. Легкомысленно отмахнулась блондиночка. Но если кто-то хочет, чтобы его простили, то будет делать то, что я скажу. Тяжело вздохнув, Айви высунула язык и облизала самый кончик. Молодец, а теперь начинай более активно работать головой. Плющ пошире раскрыла рот, вытащив наружу язык, а потом принялась активно сосать. 2 минуты, полет нормальный, частично это именно то, о чем я мечтал, но я больше рассчитывал на взаимность, а не на приказы. Ты плохо стараешься. Харли шлепнула по заднице свою подругу, отчего та начала работать головой активнее. Уже лучше, теперь немного поработай грудью. Рыжая оторвалась, расчехлив свои объемные бидончики, и принялась делать пайзури. Хаем, а прикольно, у Харли с этим были проблемы из-за маленького размера груди. А теперь высунь язык и скажи: «Я хочу вашего молочка, хозяин. Я хочу вашего молочка, хозяин». Эротичнее. Новый удар обрушился на задницу Айсли, но похоже, такое внимание моей помощнице ей даже нравилось. «Я хочу вашего молочка, хозяин», сказала Памела более эротичным голосом и вновь начала сосать, помогая себе грудью. «Я не смог долго выдержать двойной атаки. Сейчас кончу, чтоб все проглотила». Тугая струя ударила в ротик дриады, и та стала с шумом проглатывать мое семя. «Мвах!» Девушка отстранилась, тяжело дыша. «Что надо сказать?» спросила блондинка строгим голосом. «Спасибо, хозяин. Мистер Джей, вам понравилось?» «Да». Я притянул к себе Харли и поцеловал. «Мне, конечно, очень понравилось, но может расскажешь, в чем дело?» «Секунду». Моя девушка посмотрела на Айви и сказала: «А ты поцелуя пока не заслужила». Хотя, она быстро стянула с себя штаны, «Можешь поцеловать сюда». Клоунесса немного раздвинула киску, и в нее тут же впилась Памела, работая языком гораздо активнее, чем со мной. «Ну и ладно, мне все равно понравилось, так что сделаем приятно озабоченной блондинке», продолжив ее целовать. К ласкам присоединяются мои руки, играясь с грудью стонущей девушки. Я чувствую, что она уже на грани, мелкая дрожь охватывает ее тело, еще немного и Харли сильнее вжимает голову рыжеволосой красотки себе в промежность. Да, клоунесса бурно финишировала, и ей потребовалось время, чтобы прийти в себя. «Фуф, это было классно, мистер Джей, а теперь вы ебите вашу рабыню. Эй, не тормози и подставляй зад. прикрикнула блондинка на замешкавшуюся девушку. «Все, стоп, заканчивай, я лучше тебя выебу, но вначале ты мне расскажешь, что я пропустил». После рассказа своей помощницы, я подтвердил свои догадки. Плющ убедилась, что я действительно изменился, потому что был готов пожертвовать собой, спасая Харли, и даже организовала мне лечение, погрузив в целебный сон и обмотав специальными листьями, ускоряющих регенерацию. Вот только блондинка решила вообще не разговаривать с предавшей ее подругой, так что Дриада долго вымаливала прощение, пока не ляпнула, что сделает все что угодно для искупления вины, и тут уже клоунесса не упустила свой шанс. Теперь проблем с возвращением Памелы в лоно законопослушных граждан не будет, поскольку сама девушка рвалась на свободу, оценив преимущество своего нового положения. И хотя ядовитый плющ все равно тихо ненавидела одного клоуна, но зато она сможет стать ближе в платоническом плане со своей возлюбленной. Сколько я спал? Почти сутки. Это из-за растений, но теперь вы должны быть в порядке, мистер Джей. Да, я уже чувствую себя лучше. А что с охраной? Они разве не должны были поднять тревогу, когда мы пропали? Ничего, я вчерашнюю смену предупредила, что мы останемся на ночь, так что нам еще, она быстро посмотрела на часы, 10 минут ждать и можем сваливать. Отлично, тогда пока не мешайте мне, хочу кое над чем подумать. Я прикрыл глаза, вызвав свой статус, который претерпел небольшие изменения. Первое начало, тело, 53. Второе начало, прана, 15. Третье начало, астрал, 7. Четвертое начало, ядро, 10. Пятое начало, дух, 19. Шестое начало, разум, 43. Седьмое начало, магия, 0. Восьмое начало, бессмертие, заблокировано. Девятое начало, божеств, заблокировано. Свободных очков, 1. Но почему так мало? У меня оставалось же 11 очков, и их должно было хватить для поднятия первого начала до 57 пунктов. Вызвав предыдущее сообщение, я понял, в чем дело. Первое начало, тело, 50, достигнут человеческий предел, дальнейшее улучшение требует ха-2 свободных очков. Вот это я понимаю подстава, видно, не скоро я смогу докачаться до нужного уровня, ведь, если я правильно понял, даже эффективность обычных упражнений снизится вдвое. Мистер Джей, пора. Харли аккуратно коснулась моего плеча. Прекрасно, ответил я, вставая с лежанки. Айви, постарайся как можно быстрее показать, что ты стала более адекватной, и покинуть эти гостеприимные стены. Мы с Харли будем тебя ждать. Хорошо, рыжая красотка мельком взглянула на клоунессу. Хозяин, можешь перестать меня так звать, я же вижу, что тебе не нравится. Не, пусть называет, а то фигня, а не наказание выходит. Хм, ну ладно, потом с этим разберусь. Охрана сменилась на нужную нам, и мы смогли покинуть оранжерею, возвращаясь по уже пройденному маршруту. Путь домой пролетел совсем незаметно. Жалко, что Айви еще не скоро выйдет. Немного грустно сказала моя помощница, когда мы сидели за столом, ужиная. Почему? Доктора Стринджа перевели в Блэкгейт, так что теперь стало тяжело справку о психическом здоровье получить. Точнее, не тяжело, а долго. Этот странный старикан обычно сразу справку об излечении давал, если пациент начинал показывать положительную динамику. Вот значит как. В моей голове начал созревать план своей легализации и более быстрого выполнения квеста, связанного с освобождением Айви. Фух, все или ничего. С этими словами я нажал на кнопку интеркома укованных железных ворот. Минуту ничего не происходило, но затем из динамика раздался вежливый голос с британским акцентом. Поместье Уэйнов. Вы по какому вопросу? Здравствуйте, я бы хотел поговорить с Брюсом Уэйном. Простите, но мастер Брюс очень занятый человек, вы можете записаться к нему через секретаря. Это действительно очень-очень важно. Я даже не могу озвучить причину, стоя у ворот, потому что боюсь, что нас могут подслушать. 5 секунд молчания, и ворота начинают медленно раскрываться за счет автоматики. Даже удивительно, что меня все же впустили. Мужик в мерче готэмских гончих вряд ли вызывает особое доверие. Вокруг поместья Уэйнов разбит небольшой сад с чахлой растительностью. И чего я хотел под конец осени? Меня должен больше удивлять все еще зеленоватый газон, хотя это могло произойти из-за близости океана и низких перепадов температур. У главных дверей меня уже ожидал классический дворецкий, одетый в черный костюм с красным жилетом под ним. Мужчина был достаточно высок, около 180 сантиметров, так что его рост был практически равен моему. Аккуратно уложенные седые волосы прикрывали только его затылок и виски, при этом на его немного вытянутом лице красовались довольно пышные усы, зачем-то покрашенные в черный цвет, что создавало необычный контраст. «Альфред Пенниуэрт, к вашим услугам. Мастер Брюс освободится через 20 минут. Как мне вас представить? Я замер у крыльца, не делая попыток подняться. Джокер». Мужчина вздрогнул и долго смотрел на меня немигающим взглядом, рассматривая мой наряд. Камера наверняка не передавала все очарования моего внешнего вида. Если нужно, то я могу подождать его здесь. Еще одна длительная пауза. Можете проходить, но должен предупредить вас, что дом оснащен самой продвинутой защитной системой, так что вы даже пикнуть не успеете, как будете парализованы. Учту. Я с опаской перешагнул порог дома Бэтмена. Альфред провел меня в гостиную, после чего покинул, даже не предложив чай. Все же он какой-то неправильный дворецкий, но я не в обиде. Откровенно говоря, если бы я был на его месте, то такого персонажа, как Джокер, оставил бы за порогом. Появилось время внимательно осмотреться. Все предметы в комнате буквально дышали стариной и роскошью. Резные деревянные панели на стенах, великолепный дубовый паркет, частично прикрытый ковром с коротким ворсом, качественная мебель, обтянутая натуральной кожей. Был даже настоящий камин, в котором медленно тлели угли, и рыцарский доспех в углу. Я приземлился на один из диванов, который даже не скрипнул под моим весом, сев спиной к двери. Мебель хоть и выглядела старинной, но это не было синонимом к древней развалине. Пока мы сюда шли, окружающая обстановка ничуть не уступала этому месту. Удивительно, как Альфред в одиночку справляется с уборкой всех помещений. Хотя, может, Брюс пользуется всего парой комнат, а остальные консервирует. Но даже так места для уборки остается до хрена. Кухня, рабочий кабинет, спальня, это гостиная, спальня дворецкого, ванные комнаты, центральный зал поместья, через который мы прошли, а также бет-пещера, в которой можно спрятать парочку тирексов в натуральную величину. Да, старичку надо памятник поставить при жизни, если он умудряется поддерживать это место в чистоте и порядке. Размышления об обязанностях Альфреда помогли мне отвлечься, поэтому я даже не заметил, что за моей спиной уже минуту стоит одна примечательная личность. «Джокер, у тебя есть 2 минуты на объяснение, прежде чем я вызову полицию». Обернувшись, я столкнулся с внимательным взглядом голубых глаз Брюса Уэйна, который стоял в проходе. «Я пришел договориться. Нам не о чем договариваться». «Ну, конкретно тебе не о чем, хотя некоторые варианты есть, например, связанные с проблемами для конкурентов». Рука мужчины сжалась в кулак. «Я просто предположил, ведь предлагать этот вариант самому честному в мире бизнесмену. Слушай, может, сядешь уже, а то неудобно разговаривать с человеком, который стоит за спиной, где твое гостеприимство». Хозяин дома быстрым шагом обошел комнату и встал напротив, за спинкой второго дивана. Теперь я лучше смог разглядеть главного врага всей преступности Готэма. Это был высокий широкоплечий мужчина со строгими чертами лица и широким волевым подбородком. Черные волосы были аккуратно зачесаны, или правильнее сказать, зализаны на правый бок, слегка надвинутые на глаза брови вместе с тонкой линией губ, без намека на улыбку, придавали выражению его лица еще большей суровости. «Говори». Мужчина неотрывно сверлил меня взглядом. «У меня предложение к Бэтмену. Ты пришел не по адресу». «Да ладно тебе, Бэтс, я уже давно знаю о твоей тайной личности. Просто не стоит смешивать развлечения и личную жизнь. Пока ты изображаешь из себя миллиардера, твои возможности ограничены, но как только ты надеваешь маску, мне понадобилось почти 3 месяца, чтобы вычислить тебя, но с тех пор прошло уже 1.5 года и, как видишь, я рассказал об этом только сейчас. Так что об этой тайне можешь не волноваться, я даже Харли ничего не рассказал. Чтоб ты знал, это не шантаж или нечто подобное, а просто демонстрация моих знаний». Брюс сохранял каменное выражение лица, не дрогнув ни единым мускулом. «Вот это я понимаю самоконтроль. Такого уровня я достигаю только, когда вспоминаю о междумирье. Ха-ха». Смех вырывается из меня и приходится зажимать рот руками. «Черт, не стоило сейчас вспоминать то место. Извини, я иногда не могу контролировать это». Теперь мужчина напротив меня стал еще более собранным, хотя куда уж больше. «КХМ, я собираюсь сесть в Аркхем». «Прекрасно, я вызову тебе такси». «Погоди, я не договорил. Если ты, точнее Бэтмен, выполнит несколько условий. Во-первых, посодействуй освобождению Айви, она обещала больше не буянить, К тому же за ней присмотрит Харли. Соответственно, вторая просьба. Не преследовать мою помощницу, она и так будет страдать, пока я буду сидеть в Аркхеме. Зачем тебе это? Хех, ты разве не обращал внимания на сообщение о том, что Харли, а затем Джокер помогли жертвам ограблений? Я читал заметку про то, как ты избил Артура Филлипса и Брюса Биннера, сломав последнему ногу. Чего? Да эти придурки собирались ограбить, убить и изнасиловать женщину, причем именно в таком порядке. Да и вообще, я уже понял, что пока меня официально не признают здоровым, то о нормальном отношении обычных людей можно забыть. Поэтому я начал геройствовать в новом образе рыцаря лунного света. И я, со своими напарницами, уже смог одолеть Глиноликова. В глазах Брюса промелькнуло удивление. Что с тобой произошло? Я просто кое-что осознал. Бетс, этот мир и так полон дерьма. Всякие суперзлодеи и существа из космоса и других измерений так и норовят разрушить нашу хрупкую планету. На Земле и без этого слишком много хаоса, так что не стоит усугублять ситуацию. Знаешь, есть люди, которые думают, что для создания нового общества необходимо полностью разрушить старое, снести его до основания. Вот только это не выход, этакий юношеский максимализм. Можешь считать, что я повзрослел, хах. Многие радикальные группировки, например, голова демона, даже не задумываются, что будет после. Да, у них может и есть какой-то план, но вряд ли он выдержит столкновение с суровой реальностью. Теперь стоит немного рассказать о мотивах Джокера, которые я для себя осознал, читая комиксы в прошлом мире и подшивки газет в этом. КХМ, меня ужасно бесила твоя принципиальность. Маньяки совершают ужасные преступления, но раз за разом ты просто избиваешь их и отдаешь в лапы правосудия, причем довольно коррумпированного. Снова и снова. Я хотел прервать этот цикл, но понял, что ты не можешь быть серым. Либо Бэтмен величайший герой, либо величайший злодей, но тогда этому миру конец. Ты выдашь все свои убежища, кроме одного, а то нам с Харли негде будет жить. К тому же я собирался продолжить геройскую деятельность. Я предоставлю ей квартиру, а по поводу геройской деятельности, вначале легально выйди из Аркхема. Эх, хорошо, нечто такое я предполагал, так что не сильно критично. Если ты убьешь человека, то про наш договор можешь забыть, даже если это будет самый распоследний маньяк, вроде Виктора Заса. Делаем долгую паузу, хотя я уже могу ответить. Ход в системе все равно на темный и светлый путь, но можно немного схитрить, играя за добро. Ведь мертвый маньяк вряд ли вновь начнет свои преступления, просто в этом сумасшедшем мире возможно и не такое, и я тому прекрасное доказательство, хоть и не совсем честное, а вот избитый со множеством переломов преступник сможет оклематься и вновь начать свои злодеяния. Причем по логике системы такой расклад не будет считаться подстроенными событиями, поскольку разумные существа обладают свободой воли. Согласен, случилось невероятное событие, о чем вещали все новостные каналы Готэма. Джокер сам сдался в руки полиции, просто придя к полицейскому участку. Множество людей наперебой озвучивали различные версии, приведшие к такому несвойственному для маньяка-психопата поступку, но никто и подумать не мог, что всему виной система и любовь к одной прекрасной девушке. Примечание к части. Постарался сразу проверить на орфографию. Оказывается, что у Фигбука есть неплохая автоматическая проверка. Если замечаете ошибки, то просто отмечайте их, не надо при этом писать, что я тупой и безграмотный. Здесь 36 знаков, так что все ошибки тяжело заметить. Следующая глава в субботу. Глава 12. Лечебница. Скучно. Я сижу за столом в комнате допросов, где единственным источником освещения служит настольная лампа, наручники неприятно трут запястья, но осталось потерпеть совсем немного. Больше, чем на 5 часов меня не имеют права задерживать и обязаны переправить в Аркхем или отпустить. Самый маловероятный вариант, конечно, можно попробовать пренебречь этим правилом, но мое взятие под стражу широко освещалось в интернете. Я даже успел дать небольшое интервью прежде, чем меня заковали в наручники и завели в здание. Полицейскому департаменту Готэм-Сити проблемы с нарушением процедур задержания не нужны, у них и так репутация не очень из-за высокого разгула преступности в городе, к тому же на носу выборы нового окружного прокурора. Внезапно дверь в комнату распахнулась, и внутрь вошел плотный рыжеволосый мужчина. Как только он повернулся, мой взгляд тут же зацепился за толстые и широкие усы, расположенные по контуру верхней губы. Было заметно, что за ними хорошо ухаживают. На носу красовались прямоугольные очки в роговой оправе. Одет он был в обычную белую рубашку с галстуком и синие брюки. Наверх был накинут коричневый плащ с болтающимся на груди значком. Похоже, он пытался вызвать быца. Вот только сейчас день и огромный фонарь с символом летучей мыши не слишком эффективен. Комиссар Гордон, а это был именно он, отодвинул стул и сел напротив меня, смотря немигающим взглядом и стиснув зубы. «Здравствуйте, комиссар. Я решил нарушить затянувшееся молчание. Джокер, яда в голосе Джеймса Гордона хватило бы для отравления небольшого озера. Что ты задумал? Вы можете перестать меня так называть. Я уже сообщил вашим сотрудникам, что излечился от безумия и решил начать новую жизнь. Теперь я Джей Аркхем, к сожалению, своего настоящего имени не помню», — ответил я, виновато разведя руками. «Ты издеваешься? Какая, нахрен, новая жизнь? Ты 2 года терроризировал этот город, чертов психопат, потому что был больным человеком, который нуждался в лечении, а сейчас, значит, не нуждаешься». Комиссар полиции Готэма грозно навис надо мной, направив мне в лицо лампу. «Это уже определят врачи в Аркхеме, и не могли бы вы так не делать». Свет неприятно бил в глаза. «Еще поуказывай мне тут, где же Бэтмен?» — пробормотал мужчина себе под нос. «Может, он понимает, что я действительно решил начать новую жизнь. Не смеши меня, вот уж кто в последнюю очередь будет так думать. Скорее всего, ты сумел отвлечь его и пустить по ложному следу». В глазах комиссара полиции плескалась настоящая одержимость темным рыцарем. «Мда, и этот человек зовет меня психом». Час препирательства с этим странным мужчиной ничего не дал, поскольку тот был на 100% уверен в моих преступных мотивах, выдвигая довольно неожиданные версии. Особенно меня позабавил вариант, где я отвлекаю комиссара, пока моя помощница минирует городские здания, поэтому он каждые 5 минут порывался отправить наряд полиции хоть куда-нибудь, надеясь предотвратить жуткие преступления. Такое развитие событий было бы совсем не в духе Джокера. Предыдущий владелец скорее отправил сдаваться Харли, пока сам размещал ловушки. В такие моменты я поражался, как этого человека могли назначить главным, хотя этот мир довольно безумен. Чего стоят оправдательные приговоры пингвина и загадочника, о которых я прочитал в изучаемых подшивках газет. Именно на основе этих 2 эпизодов строился мой план реабилитации. «Ты будешь говорить». Мужчина напротив бесновался, раздраженный моей пассивностью. «Я уже все рассказал, и наш разговор не имеет смысла». Так и хотелось добавить. Упрямый осел. «Сэр, все готовы к переправке заключенного в Аркхем». Дверь в допросную приоткрылась, и внутрь заглянул один из офицеров. «Не видишь, я занят допросом Джокера». «Но, сэр, в этот раз не было никаких крупных событий, пара ограблений не выбивается из общей статистики». «Это и подозрительно, сэр. Под дверями дежурит множество репортеров, так что некоторые методы допроса неприменимы в данной ситуации. Сами знаете, что на носу выбор окружного прокурора. Черт, проклятые журналюги». Джеймс Гордон с силой ударил по столу. «Ладно, пакуйте его к перевозке». Комиссар склонился к моему уху. «Джокер, не знаю, что за игру ты затеял, но знай, я за тобой слежу. Джей Аркхем, комиссар, был бы Джокером, отгрыз бы ухо», — ответил я таким же шепотом, повернув голову. Конечно, мне хотелось ответить более резко после часа маринования в допросной, но причинять вред отцу Барбары не хотелось. Все же он неплохой человек, который любит свой родной город и заботится о нем, используя все свои силы, даже пошел на сделку с быцем. К тому же ко мне не применяли физических пыток и даже не били, тогда бы разговор был совсем другим, и возможность отомстить я бы нашел. На выход в помещение вошла тройка полицейских, которые отконвоировали меня в специальную комнату, где сняли наручники под прицелом нескольких мощных шокеров. Не успел я порадоваться, как меня одели в смирительную рубашку, а затем пристегнули ремнями к вертикальной тележке. Потом была транспортировка по коридорам полицейского департамента, закончившаяся в бронефургоне, предназначенном для перевозки преступников. Окон в нашем транспорте не было, но я слышал шум сирен, сопровождающих машину. Теперь было бы неплохо реализовать 2-й этап плана, чтобы выставить себя жертвой обстоятельств. «Ну, как служба, парни? Начало разговору положено. Заткнись, или нет? Мне нужно, чтобы кто-нибудь подпортил мое лицо». Пока меня завозили в транспорт, несколько репортеров успели сфотографировать меня. Уверен, что парочка работников пера уже дежурит у лечебницы, и они не упустят шанса сделать снимок со мной на фоне Аркхема. С комиссаром было бы проще, но мне не хотелось его подставлять из-за милой рыжей дочки. Эх, обязательно было меня заковывать, я же сказал, что излечился от безумия. Сам пришел и сдался в руки правосудия. Джокер, можешь говорить, что угодно, но все здесь присутствующие знают о твоей истинной натуре, ответил самый крупный конвоир с густой каштановой шевелюрой и спокойным взглядом. Но я правда изменился. Да кому ты пытаешься вешать лапшу на уши? Взорвался средний по росту мужчина с лысой головой, насколько я мог судить по отсутствию растительности, которая должна хоть краем выглядывать из-под полицейской фуражки. Похоже, это мой клиент. Из-за тебя, сука, погиб мой напарник, когда он охранял званый вечер. О, а вот это странно. Исследуя газетные подборки, я пришел к выводу, что Джокер ни разу никого не прикончил из простых людей напрямую. Ему было интереснее устраивать игры в стиле пилы, давая возможность Бэтмену прийти на помощь. И это сделал именно я, а кто еще? Бомба же не сама материализовалась в праздничном торте. Не помню, чтобы я это делал. Честность – главное оружие, ведь я действительно этого не делал. Да ты издеваешься. У Питера была семья, но из-за одного грибанного ублюдка он погиб. Мужчина резко вскочил со своего места и ударил меня по лицу, чего я добивался. Сука. Бен, стой. Оба оставшихся охранника попытались оттащить своего напарника, но тот вцепился в край тележки и раз за разом бил меня. Ах-ха-ха-ха. Это немного не по плану, но смех отпугнул конвоиров. К тому же боли больше нет, что не может не радовать. Я чувствую, как по подбородку стекает кровь из разбитого носа, а под правым глазом начинает наливаться синяк. Перфекта. Эй, у вас все в порядке? Спросил мужской голос, когда шторка, разделяющая кабину и кузов, немного приоткрылась. Да, все в норме, ответил самый высокий мужчина, сажая рядом с собой выпустившего пар напарника. Уже подъезжаем. Шторка закрылась. Лечебница Элизабет Аркхем для душевнобольных преступников. Как много смысла в этой фразе для настоящего фаната комиксов DC. Множество событий из комиксов, игры и мультфильмов вращаются вокруг этого мрачного и зловещего места. Эта лечебница была основана в начале 20 века Амадеем Аркхемом, мать которого всю жизнь страдала от расстройства психики. Амадей превратил собственное поместье в больницу для душевнобольных, стремясь помочь им излечиться. Незадолго до открытия психиатрической клиники, помогая полиции в расследовании, Аркхем навлек на себя гнев серийного убийцы, и вся семья врача-альтруиста была жестоко убита. В дальнейшем тот маньяк стал одним из первых пациентов Аркхема, а через несколько лет и сам доктор оказался пациентом лечебницы. Затем клиникой стал управлять его племянник Джеремая, который выполняет эту обязанность по сей день. Меня выгрузили из машины после того, как наш транспорт преодолел первый блокпост после моста. Тележку со мной практически сразу окружило несколько крепких охранников и санитаров с шоковыми дубинками и оружием, стреляющим дротиками. К счастью, здесь действительно присутствовали репортеры, которые все же успели сделать парочку снимков моего разбитого лица, иначе мои страдания были бы напрасны. Мрачновато. Я впервые увидел лечебницу во всей красе. В прошлый раз было не до этого, ведь мы скрытно добирались до оранжерея Иви почти бегом, но теперь я спокойно мог видеть все, что не скрывали тела моих сопровождающих. Недавно я возмущался мрачностью Готэма, ругая архитектора, так вот, забудьте. Такого гнетущего чувства безысходности я еще не испытывал. Несмотря на то, что здания, казалось, были выполнены в традиционном готическом стиле, какой-то безумный архитектор добавил свое видение, расположив источники света так, что со стороны постройки напоминали склеп и часовню, где покойников провожают в последний путь. Повсюду была чахлая растительность, и посаженные тут и там невысокие перекрученные деревья добавляли этому месту какой-то нездоровой и болезненной атмосферы. Черт, да у вас же есть почти лояльный ядовитый плющ. Неужели нельзя было попросить ее как-нибудь облагородить территорию? Вижу, вы соскучились по этому месту. Столько любопытства во взгляде. От созерцания красот лечебницы меня отвлек глубокий мужской голос, принадлежащий крупному мужчине с почти прямоугольным лицом и высокими скулами с круглыми очками на носу. По словесному описанию я узнал нынешнего главу клиники, Джеремаю Аркхема. Эх, не сказал бы, что соскучился. Но справку о психическом здоровье можно получить только здесь. Мужчина неспешно шел рядом с моей тележкой и с интересом меня разглядывал, словно видит впервые. Так значит, те бредни из интернета правда? Я еще не успел с ними ознакомиться, ведь я сразу попал на допрос к комиссару Гордону. Вижу, ответил доктор, оценив мой внешний вид. Синяк налился цветом, а разбитый нос опух, препятствуя нормальному дыханию. О, нет, это постарался один из его подчиненных. Ему не понравилось, что я ничего не помню о событиях, в которых погиб его напарник. Хм, понятно. Джеремайя задумчиво поглядывал в мою сторону. Вы правда ничего не помните о тех событиях и, я так понимаю, о других эпизодах, связанных с деятельностью Джокера? Именно, хотя я даже не помню своего настоящего имени, поэтому решил назваться Джей Аркхем, как дань уважения этому месту, да и определенная символичность присутствует. Любопытно. Так, отпустите его, внезапно приказал сопровождению доктор. Что? Этот возглас издали все окружающие, и я в том числе. Этот человек утверждает, что излечился от безумия и, насколько я могу судить с моим многолетним опытом практики, данный индивид не собирается сбегать, к тому же он самостоятельно пришел и сдался полиции. Ведь так, последний вопрос был адресован мне. Да, так, я не понимал, что происходит. Вот видите, так что отпустите его. Сэр, вы уверены? Да, смелее, к тому же я вижу, что наш пациент, судя по напряжению мышц, может оперативно освободиться от смирительной рубашки. Вот же внимательный мужик, я думал, что сделал это незаметно. Еще великий фокусник и иллюзионист Гарри Гудини в моем мире использовал этот трюк, напрягая мышцы и стягивая ткань рубашки спереди, чтобы дать себе пространство для маневра, когда настанет время для освобождения. С моей теперешней гибкостью освободиться не составит труда. Но после слов доктора мое сопровождение наоборот еще больше напряглось. Эх, и вот стоит становиться главным, если всю работу приходится делать самому. Джеремайя парой ловких движений отцепил ремни, которые меня удерживали на тележке. Дальше сами, мистер Аркхем. Сам, так сам. Полностью расслабляю верх тела и выдыхаю. Ведущая рука смещается вверх и дает зубам доступ к рукавной пряжке, которая за секунду расстегивается, и мои руки теперь ничто не сдерживает. Дальше расстегиваю ремни на спине, и вот, я свободен. Вся операция от силы заняла секунд 10. Фух, так гораздо лучше. Спасибо, доктор. Ни за что. А теперь давайте я провожу вас в вашу камеру, позже подумаем, куда вас можно переселить. Хватит пялиться, как бараны, видите же, что пациент не проявляет агрессии. Сэр, но это же Джо. Попытался возмутиться один из охранников, но тут же был прерван доктором. Уволю. Мужчине одной фразой и серьезным взглядом удалось приструнить своего подчиненного. Вау, просто вау. Это так круто, что даже немного подозрительно, но я совсем не помнил, чтобы глава лечебницы был замешан в каких-то махинациях. Все же стоит быть более внимательным, а то мало ли какая это версия Земли из всего разнообразия вселенной DC. Наша большая компания не спеша проследовала к тюремному блоку, стоящему отдельно от основных зданий и отгороженного настоящей стеной от остальной части острова. Мое будущее место проживания было таким же помпезным и мрачным, как и остальные постройки на острове, но отличалось тем, что основные помещения были скрыты под землей. Пройдя длинный вестибюль, мы вышли к огромному лифту, который отвез нас на самый нижний уровень, где мне обработали раны на лице и переодели в фирменную оранжевую робу лечебницы. По дороге Джеремайя Аркхем расспрашивал меня о самочувствии и о планах на будущее. Вначале я хотел рассказать про разработку игры, но потом решил, что не стоит, ведь патент подает Барбара и давать кому-то зацепки, связывающие меня и героиню, не стоит. Пришлось признаться, что так далеко я еще не заглядывал. Ну что же, у вас будет время над этим подумать, в вашем временном пристанище. Мужчина широким жестом указал на камеру размерами 4×4 метра с прозрачным бронированным стеклом вместо решетки. У одной из стен сиротливо стояла кровать, вмонтированная в стену, а на противоположной стороне – унитаз с раковиной. Перегородок не было и все спокойно просматривалось, никакой приватности, хотя это не особо удивительно. На стенах были нацарапаны какие-то надписи, на первый взгляд не несущие особого смысла. Спасибо, что проводили. Ни за что. Прежде, чем вас переведут в более приемлемые условия, вам предстоит пройти несколько тестов, которые подтвердят вашу адекватность. Располагайтесь, ваши соседи вас не побеспокоят. На этом этаже было множество камер подобных моей, и их жильцы действительно мне не помешают, поскольку все боксы оборудованы великолепной звукоизоляцией, и переговариваться можно было только через интерком. По пути я успел заметить, что часть камер занята постояльцами, но они не спешили оказывать мне какие-то знаки внимания, занятые своими делами. Из примечательных персонажей для себя я отметил уже знакомого мне Глиноликова, на шею которого был нацеплен специальный ошейник, блокирующий его силы, и загадочника, которого я узнал только по вытатуированному знаку вопроса на лысине, уж больно стандартную и невыразительную внешность имел мужчина. Утро началось с привычной боли. Эх, в такие моменты мне явно не хватает Харли с ее ловким язычком. Сползаем с кушетки и умываемся, приводя себя в относительный порядок и сбрасывая остатки сна. Я решил попробовать обходиться без смеха, чтобы поменьше нервировать докторов. К тому же, после резкого усиления, боль стала ощущаться не так явно. В поисках информации об окружающем мире, я не забывал о собственном развитии и наткнулся на интересный вариант упражнений, называемых изометрическими. Это специальные силовые упражнения, которые словно созданы для меня, ведь для их выполнения нужна всего лишь крепкая стена и пол. Суть изометрической тренировки в том, чтобы приложить максимально возможное усилие, допустим, пытаясь сдвинуть с места стену. Толкая, например, шкаф, человек скорее всего сдвинет его, а значит не сумеет развить предельного усилия. Работа же с отягощением, справиться с которым невозможно в принципе, потребует максимальной выкладки. Естественно, что обычному человеку необходимо тренировать все этапы динамического движения, которое переходит в статическое из-за невозможности выполнения, поэтому комплекс возможных вариантов тренировки разрастается многократно, но мне достаточно толкания стены, а остальное выправит система. Так что просто упираемся в стену и толкаем ее, отдавая всего себя процессу. Джо, Джей Аркхем, на выход. Мои занятия прервала появившаяся охрана, которая провела меня в кабинет психолога на верхнем этаже. Там я вновь встретился с доктором Джеремай, заинтересованным моим случаем. После очень длительной и утомительной беседы глава лечебницы подвел итог. Ну что же, мистер Аркхем, судя по тестам, вы действительно стали более адекватным, и у меня для вас сюрприз. С сегодняшнего дня вас переводит в основное крыло. Постойте, но вы же говорили о нескольких тестах. О, удивительное дело, но еще один пациент изъявил желание покинуть нашу клинику, сообщив об излечении. В качестве эксперимента, я решил поселить вас вместе. Надеюсь, вы сможете повлиять друг на друга еще более плодотворно. Хорошо. Интересно, что это за таинственный пациент? Неужели кто-то из суперзлодеев решил встать на путь исправления? Не хочется иметь соседа, но возвращаться в каменную коробку еще больше не хочется. Надеюсь, что это будет кто-то адекватный, хотя адекватный и в Археме. После сеанса, мы вместе с доктором вернулись в основной особняк, а затем меня провели к комнате, находящийся в восточном крыле. Ну что же, здесь я вас покину. В конце коридора есть библиотека, где вы сможете утолить свою жажду знаний. Ни охраны, ни крепких санитаров, камеры в коридоре стоят больше для вида, имея множество слепых пятен. Разве не должно быть какого-нибудь контроля? Мы же с вами разумные люди, зачем эти крайности? Легкомысленно отмахнулся Джеремая. Достаточно камер в коридоре и охраны на входе. Также будет ежедневный контроль у психолога. Все страньше и страньше, как говаривала Алиса из Зазеркалья. Похоже на какой-то эксперимент. До завтрашнего сеанса, мистер Аркхем. Ага, до завтра. Меня оставили одного перед входом в комнату. Фух, пришло время знакомиться с соседом. Здравствуй. Слова застряли у меня в горле, когда я открыл дверь, поскольку моим соседом оказалась рыжеволосая дриада, более известная, как ядовитый плющ, облаченная в стандартную робу пациента, а не в традиционный купальник из листьев. Айви была занята поливом растений, расставленных по всей комнате и превращающих ее в небольшую оранжерею. Так, растения не трогать, меня не донимать. Мне нужно покинуть это место, а не перерабатывать идиотов на удобрин. Какого хрена ты здесь делаешь? Плющ наконец развернулась и уставилась на меня удивленным взглядом. Похоже, я твой сосед. У меня мелькали мысли про нее, но мы же разнополые. Хотя, можно принять во внимание мужа ненавистничество Памелы и пассивность Джокера, который даже к своей помощнице не испытывал сексуальную тягу, но все равно это явный перебор. Если к тому же учесть ненависть Плюща к одному клоуну, то наше соседство действительно становится похоже на один большой социальный эксперимент. Эх, ладно, прикрой дверь и снимай штаны. Со вздохом девушка опустилась на колени. Чего? Что чего? Харли вчера навестила меня и попросила позаботиться о тебе, делая минет. На другие отверстия можешь даже не рассчитывать. Я словил синий экран. Тебе же это не нравится, мы можем просто сказать ей, что ты все делала. Какой же ты все же мудак, вот как можно обманывать любимого человека. Возмущению красотки не было предела. Ладно, ладно, я дурак, но исправлюсь. Закрываю дверь и подхожу к Эве, доставая член. Мерзость, иди и помойся сначала. Молча иду в ванную комнату и принимаю душ. Все же за эти два дня было немного не до этого, да и негде. Теперь лучше, сказала девушка, усадив меня на кровать. Это нереально возбуждающее зрелище, когда такая красотка тебе отсасывает. Если бы она еще не бросала на меня яростные взгляды в процессе, то было бы совсем идеально. Ты будешь кончать или нет? Дриада прервалась. У меня уже челюсть болит. Нахрена вообще отращивать такую дубину? Нужно дополнительное возбуждение. Айви начала молча оголять грудь. Постой, может 69? Мне тоже хотелось сделать девушке приятно. ХМПФ. Черт, хорошо. Но если ты используешь что-то, кроме языка, то я это что-то нахрен оторву. Я лег на кровать, а сверху устроилась Айви, стянув с себя штаны. Ее киску прикрывал легкий рыжий пушок. Ну чего ты там застыл? Любуюсь. Приятного мне аппетита. Я постарался использовать все свои способности, которые раньше тренировал на Харли и даже сумел довести девушку до оргазма. Правда, под конец мне чуть не откусили конец, но я успел вовремя выпутаться. Хаем, а ничего так, помела если была довольна. Но ты не радуйся сильно, ведь я делаю это только ради Харли. Да понял уже, мы сидим в кабинете общей терапии и играем в города. Это наша третья совместная терапия, Абернат, Тягуси Гальпа. Да ты задолбал, нет такого города. Раздражалась девушка, за последние дни мы неплохо узнали друг друга, но вместо ровных отношений, Айви наоборот злилась из-за моего поведения. Похоже, она все же надеялась, что я остался тем же козлом, поэтому ей без труда удастся отбить у меня Харли, показав клоунессе любовь и заботу, или просто грохнуть меня со спокойной совестью, но реальность была разочаровывающей. «Мисс Эйсли, успокойтесь, это столица Гондураса. Вместе с нами сидел глава клиники, который с интересом отслеживал нашу реакцию. Эррррррум. Вибрация прошла по всему зданию. Это не к добру. Через секунду дверь в комнату распахнулась и внутрь буквально ввалилась четверка запыхавшихся охранников с автоматами М16 наперевес, и один из мужчин сообщил. «Мистер Аркхем, сэр, системы безопасности тюремного блока вышли из строя, заключенные вырвались на свободу и уже захватили треть здания. После этого все почему-то посмотрели на меня. Эй, полегче, я вообще не при делах и мне этот геморрой нафиг не сдался. Вас нужно срочно доставить в безопасное место, и ваших пациентов». Внезапно свет во всем здании отключился и теперь, без шума работающего кондиционера, стал слышен подозрительный гул с улицы, что для отдаленного острова было довольно необычно, да и не успели бы заключенные за столь короткое время выбраться из тюремного блока и преодолеть забор, отделяющий его от административных зданий. В наступившей тишине прозвучал мой напряженный голос. Не хочу разводить панику, но разве охрана клиники владела боевым оружием? Примечание к части. У меня сегодня ДР, поэтому я решил выложить новую главу пораньше. Глава 13. Фальшивка. Я не зря сказал эту фразу, поскольку охранники толпились в проходе и у меня была большая свобода действий, пока они стоят на одной линии. Не хотелось потом объяснять свой поступок доктору, плюсом предупрежу Айви. Резко вскакиваю с кресла и швыряю его в нападавших, сбивая трех вооруженных человек, но один успел увернуться и теперь направлял оружие на подругу Харли, как на самую опасную из присутствующих. До девушки мне добираться 1.5 метра, а до бандита, готового стрелять, 5. Так что выбор очевиден. Рывок и я с приятной ношей под мышкой ухожу с линии огня, попутно швырнув еще одно кресло и выведя из строя последнего нападающего, который все же успел сделать один единственный выстрел. Ауч, это было близко. В ушах стоял неприятный звон. Охрана валялась на полу, пытаясь выбраться из кучи малы. «Поставь меня, где взял». Рыжеволосая красотка была не слишком довольна моими действиями. «Эх, ну чего я опять не так сделал? Я же тебя спасал». Девушка обрела почву под ногами и тут же связала напавших преступников лианами, которые выросли из парочки растений, стоящих на подоконнике. «Сама бы справилась». Доктор Аркхем все это время спокойно сидел на своем месте и с интересом наблюдал за нашими действиями, не говоря ни слова, словно наша терапия все еще продолжается. Эй, ушлепок, я пнул одного бандита в бок, заставив скривиться от боли, что творится на острове. Пошел нахер, подделка. Мужчина попытался плюнуть в меня, но я был быстрее и увернулся, прописав целительного пинка в челюсть. Жить будет, но в ближайшем времени его рацион будет составлять только жидкая пища. Может, ты объяснишь, какого дьявола здесь творится? Я перешел к следующей жертве. Джокер этого так не оставит. Да что за хрень ты несешь? Поверженный бандит со злобой смотрел на меня. Неужели ты думал, что кто-то поверит в твой бред про исправившегося Джокера? Джей Аркхем, ха-ха-ха. Отозвался фальшивый охранник, который вернулся от первого брошенного кресла. Так, говори. Я поднял обвитого лианами мужчину на уровень глаз. Появился настоящий Джокер, и он очень недоволен объявившейся фальшивкой, так что за твою живую тушку назначена большая награда от короля преступного мира. Ох, мужик, как же я тебе не завидую. Это же надо быть таким идиотом и сказать, что ты, это он. Ха-ха-ха-ха-ха, придурок. Смех бандита резко оборвался, когда мой кулак столкнулся с его лицом, отправляя в нирвану. Задолбал ржать. Теперь понимаю, насколько мой смех может раздражать. Что? Раздраженно спросил я у доктора и дриады, которые смотрели на меня со сложным выражением на лицах. Блин, вот что за подстава. Я уверен, что это тело является истинным, но откуда мог объявиться еще один клоун? Значит, здесь замешан какой-то перевертыш, и я знаю одного такого, которого сам совсем недавно отправил в эту клинику. Хватит смотреть на меня такими глазами, уверен, что это дело рук Глиноликова. Этим болванам, я пнул одного из связанных ублюдков, нужна сильная мотивация и символ, сами же слышали про короля преступного мира. Мне хотелось на ком-нибудь сорвать злость. Мой план по реабилитации выходил на финишную прямую, причем все произошло гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Из охраняемого тюремного блока меня быстро перевели в особняк и выделили целую комнату с прекрасной соседкой, которая, хоть и строила недовольное личико, но была не против развлечься в постели, прикрываясь обещанием Харли. Все шло просто прекрасно. Через месяц я планировал выступить в суде о признании меня полностью дееспособным и попутно откреститься от обвинений, предъявленных старому владельцу этого тела. Но из-за грибанных уродов с шилом в одном месте, все летит к чертям. Джеремай Аркхем все так же невозмутимо сидел в своем кресле и с интересом рассматривал меня, а вот подозрение из глаз Памелы не спешило пропадать. Айви, заканчивай, ты же знаешь, что я настоящий. Хм, не уверена. Раньше я считала тебя тем еще моральным уродом, козлом и мудаком, но теперь я считаю тебя просто козлом. Разительные перемены за довольно короткий срок нашего знакомства. А вот сейчас было обидно, я к тебе со всей душой, а ты, хмпф. Плющ отвернулась, скрестив руки на груди. Временами она вела себя, как типичная цундере. На улице раздался звук выстрела, который вернул нас с небес на землю. Мистер Аркхем, обратился я к главе лечебницы, с этого острова есть какой-нибудь эвакуационный туннель? Боюсь, что нет. Иначе был бы риск, что заключенные попытаются к нему прорваться. Всегда было достаточно моста, соединяющего это место с большой землей. Доктор до сих пор не выказывал никаких признаков беспокойства в свете сложившейся ситуации. Все сотрудники, которые не отвечают за безопасность, укрываются в безопасных комнатах. Полиция и спецназ вскоре должны отбить это место. А что будет, если сотрудники не успеют укрыться? Тяжело вздохнув, Джеремай ответил. Их участь будет печальна, все же в этом месте содержатся опасные люди. Мистер Аркхем, а не подскажите, есть ли здесь безопасная комната неподалеку? Нам стоит укрыться в ней. Вы правы, пойдемте. Мужчина поднялся со своего места и пошел к выходу. Дверь справа в конце коридора. Мне пришлось притормозить резвого главу лечебницы и аккуратно высунуться в коридор, проверяя его на наличие неприятелей, но все было чисто. Похоже, что эта четверка была первыми, кто додумался быстро прорваться к этому месту, чтобы захватить меня. Пока здесь не появилась куча охотников за головами, быстрым марш-броском преодолеваем 50 метров и оказываемся в комнате отдыха с работающим телевизором. На столе лежали недоеденные остатки еды. Доктор подошел к обычной на вид стене с несколькими картинами и отодвинул одно из произведений искусства, под которым обнаружился кодовый замок. Внезапно перед моими глазами появилась табличка. Сгенерирован квест «Битва за Аркхем». Обезвредьте пациентов 0318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 065. Награда. 12 свободных очков. Похоже, система застолбила Бахиань, отправив запросы местному мирозданию, но, черт, 318 человек. Я задолбаюсь всех их избивать. Еще и сотрудников надо спасти в процессе. А ведь теперь надо как-нибудь отвязаться от доктора. Заперто, сказал мужчина после ввода команды. Значит, там уже кто-то сидит, а открыть эту дверь можно только специальными ключами, которые хранятся в полицейском управлении. Предлагаю пройти к безопасной комнате в моем кабинете, на верхнем этаже, там точно должно быть открыто. Не хочу никого расстраивать, но вряд ли этот остров освободят в ближайшее время. Дриада, которая все это время смотрела работающий телевизор, сделала звук погромче. Алиция или спецназ сунутся на этот остров, то я сразу активирую бомбы, заложенные в городе. Ха-ха-ха-ха-ха. На экране бесновалась знакомая рожа, которую я каждый день вижу в зеркале. Изображение переключилось на чем-то довольную девушку-диктора. Тут психи захватили целый остров и заминировали здание в городе, а она радуется. Вы слышали это обращение? Теперь стали известны истинные мотивы Джокера, который совсем недавно сдался полиции, рассказывая, что он исправился. Все это было задумано, чтобы попасть на остров и захватить его. Поставлена точка в многодневном споре, всколыхнувшем весь Готэм. «Макс, теперь ты должен мне сотню баксов», — внезапно сказала диктор, отведя взгляд от камеры куда-то в сторону. «Простите, а теперь передаем слово комиссару полиции Джеймсу Гордону». Камера переместилась на рыжеволосого мужчину с густыми усами, стоящего на фоне бронированных фургонов спецназа и тяжелой техники, который был одновременно в ярости и счастлив. «Я знал, ха-ха-ха, я знал, что все это какой-то хитрый трюк». Комиссар погрозил кулаком в камеру, злобно оскалившись. «Погоди, Джокер, совсем скоро я доберусь до тебя, дай только разминировать городские здания. Ты умудрился ввести в заблуждение даже мою дочь, но теперь твоим коварным планам пришел конец. Ха-ха, бам, ау». Я потер кулак, которым погнул дверцу холодильника. «Когда я доберусь до Глиноликова, то выбью из него все дерьмо». Мои глаза горели пламенем мести. Барбара хорошая девушка, но после такого выверта, она вряд ли мне поверит, как и остальные люди. С этим у тебя будут определенные проблемы. Айви посмотрела в окно и обнаружила вырвавшихся на свободную охоту пациентов клиники, которые завладели оружием. Да, такими темпами ты теперь не скоро сможешь обелить свое имя. Черт, сейчас я на распутье. Можно засесть в безопасной комнате доктора всем вместе и дождаться, пока Бэтмен сам справится с этой ситуацией. Джеремайя потом сможет подтвердить, что я и на шаг от него не отходил, частично вернув мне репутационные потери, но на другой чаше весов лежат целых 43 свободных очка и моральное удовлетворение от спасения людей, да и отомстить этой куче дерьма, которая успешно притворяется грязью, дорогого стоит. Дилемма. Ладно, я встряхнул головой, в любом случае стоит для начала спасти доктора, все же он хорошо ко мне относился, несмотря на мое прошлое. Пошли. Я направился к выходу из помещения, и мои спутники последовали за мной. Благодаря силам ядовитого плюща мы быстро смогли добраться до нужного кабинета, перекрыв растениями путь наверх от непрошенных гостей. Комната доктора была богато обставлена, но мне некогда было любоваться ее убранством. Джеремайя набрал секретный код, отодвинув деревянную панель стены, и пошел в появившийся проход, оглянувшись на нас с Иви. «Запаса еды и воды в этом месте хватит на месяц для нас троих, так что вам не о чем беспокоиться». Я с сомнением смотрел на главу лечебницы. Хотелось захлопнуть дверь, а самому отправиться бить уродов и спасать людей, зарабатывая свободные очки. Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 2318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 06265. Награда. 12 свободных очков. Писец, если я все верно понял, то количество спасаемых уменьшилось на 3 человека, но при этом системе не важно, кто обезвредит психов. Все, я так больше не могу. В этом мире нельзя упускать такие шансы на усиление. Да и чего я привязался к доктору, ведь спасенные сами смогут рассказать, кто именно им помог. Была не была. Простите, мистер Аркхем, но я хочу все исправить и попытаться спасти как можно больше людей. С этими словами я попытался резко захлопнуть дверь в убежище, но она не поддалась даже на миллиметр, словно заклинившая. Доктор все так же внимательно смотрел на меня, не шелохнувшись. Под ручкой есть небольшой рычажок, надавите на него, чтобы закрыть дверь. Внезапно сказал глава лечебницы. Что? Чего? Вы хотите стать героем, так что вперед. Я не собираюсь вам препятствовать. На меня смотрели с абсолютно невозмутимым выражением лица. Но почему? Видите ли, мистер Аркхем, вы первый мой пациент, который так сильно изменился. Постойте, были же загадочник и пингвин, да и Айви, в конце концов. Нет, отрицательно покачал головой глава лечебницы. Мисс Сейсли особый случай, все же она буквально чувствует боль растения на людей ей, в целом, плевать, если те не вредят природе. А вот мистер Кабупат и мистер Нигма никогда не менялись внутренне. Понимаете ли, разработанная мной терапия направлена на регулирование внешнего взаимодействия пациентов с миром. Я никогда не просил пациентов отказаться от злости, ненависти и прочих разрушительных эмоций. Я всегда полагал, что настроение человека несущественно, когда противопоставлено его действиям. Размышление об убийстве не столь значительно, как фактический акт совершения убийства или пыток. Но вы сумели меня поразить, изменившись внутренне, словно стали другим человеком. Так что я совсем не против, если вы отправитесь спасать сотрудников лечебницы. Удачи. Хорошо. Не веря своему счастью, я все же нажал на рычаг под ручкой и закрыл дверь в убежище. Это реально слишком хорошо, чтобы быть правдой. Зато теперь у меня развязаны руки. Айви, не хочешь присоединиться ко мне в моем освободительном походе и стать настоящим героем? Да не особо. Сам же слышал, что сказал доктор. Мне плевать на людей. Девушка невозмутимо стояла посреди комнаты, рассматривая расставленные на полках книги и различные памятные сувениры. По всей видимости, принадлежащие главе клиники. А как же я и Харли? Я подошел и аккуратно обнял рыжеволосую красотку, которая не стала отстраняться, но и ответным жестом не удостоила, застыв неподвижной статуей самой себе. Ты же знаешь, что я все это делаю ради Харли, а тебя ненавижу. Да ладно тебе, я приблизился и аккуратно лизнул ушко девушки, почувствовав ее дрожь. Ты бы уже давно нашла способ меня по-тихому пришить, чтобы никто не догадался. К тому же мой язык в твоей киске тебе точно понравился. Мои руки стиснули аппетитный задок дриады. Так, руки убрал, быстро, сказала Айви, нахмурив брови. Ну просто вылитая цундере. Хаем, если ты все же поможешь мне, прошептал я, не прекращая мять мягкие булочки девушки, то я уговорю Харли сделать тебе куни. Нет, попрошу ее побыть твоей рабыней сутки. Ядовитый плющ крепко задумалась. Ну, хорошо. Не удержавшись, я все же поцеловал Памелу, которой этот жест не особо понравился. Придурок, а если бы я забыла убрать токсин со своих губ, на меня бы он подействовал не сразу, и ты бы успела меня откачать, или оставила умирать, а потом бы с чистой совестью рассказала Харли, что я совершил суицид. Ха-ха-ха, дебила кусок, может все же займемся спасением персонала? Ладно, пойдем спасать людей и чистить рожу самозванцу. Мы сейчас находились на третьем этаже западной части особняка. Этажом ниже находились кабинет терапии, комнаты для персонала и кабинет доктора Янг, приятной женщины, которая один раз проводила терапию, задавая странные вопросы о моих любимых псевдонимах. Спустившись на этаж вниз, Эви убрала мешающие проходу растения, и мы тут же наткнулись на десяток бандитов, которых мгновенно спеленали лианы. Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 14318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 06165. Награда. 12 свободных очков. Опять один из сотрудников потерянной единички в спасенных не появилось. Неужели доктора система не посчитала? Странно. Наша небольшая компания решила зачистить этот этаж, разделившись. Плющ направилась на север в сторону кабинета доктора Янг, чтобы перекрыть еще один проход, а я направился вглубь здания, почти сразу наткнувшись на трех сбежавших пациентов, которые глумились над лежащим на полу мужчиной в форме санитара. Хана вам, придурки. Смысла в пафосном появлении я не видел, поэтому напал со спины, отправив врагов в отключку. Мое достижение тут же отметила система. Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 17318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 06165. Награда. 12 свободных очков. Мужик, ты в норме? Ха-ха-ха. Не совсем. Похоже, мне сломали ногу и голова кружится. «Пойдем, я доведу тебя до безопасной комнаты, только скажи, где она? Ты стажер что ли? Не знать самую важную информацию об этой лечебнице». Лежащий мужчина с трудом разлепил заплывшие глаза и с шоком уставился на меня. «Джокер, Джей Аркхем, если ты про того придурка в телеке, который руководит всем этим сборищем отморозков, то это Глиноликий, принявший мою личину. Чувствую, мне предстоит неоднократно объяснять все это спасенным. Эх, давай показывай дорогу. Каха-каха-каха». Мужчина зашелся в кашле. «Да я как-нибудь сам, не тупи. Сам ты точно никуда не дойдешь. Тебе бы еще помощь врача не помешала. Твоя правда. Похоже, повреждены ребра. Я слышал, как бандиты говорили, что загнали в угол несколько охранников с персоналом лечебницы в восточном крыле, каха, в кабинете надзирателя. Намек понятен. Так, ты пока полежи здесь, а я быстро сбегаю до конца крыла и проверю его на наличие противников. Никуда не уходи. Хах, очень смешно. Вали уже». После того, как я выскочил в коридор, перед глазами вновь возникла системная табличка. Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 21-318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 06165. Награда. 12 свободных очков. Система, отключи оповещение по этому квесту, а то еще вылезут в самый ответственный момент. Зачистка крыла не заняла много времени, и к счастью или к несчастью новых сотрудников мне не встретилось, а психам хватало пары моих ударов для отправки в нокаут. После чего я вернулся к спасенному. «Мужик, ты в норме?» За время моего отсутствия санитар немного отполз с прохода, привалившись к стенке. «А, это ты. Мне казалось, что это все одна большая предсмертная галлюцинация. Ты главное сознание не теряй». Я аккуратно подхватил избитого и понес к точке рандеву с Помелой. «Ну и кого ты притащил?» — спросила девушка, обратив внимание на мою ношу. «Санитара. Айви, можешь посмотреть, что с ним, а то мои навыки первой помощи не очень хороши, пожалуйста».